Числа. Глава 21. Ханаанский царь Арада, живущий к югу, услышав, что Израиль идет дорогою от Афарима, вступил в сражение с израильтянами и несколько из них взял в плен. И дал Израиль обет Господу и сказал: «Если предашь народ сей в руки мои, то положу заклятие на города их». Господь услышал голос Израиля и предал Хананеев в руки ему, и он положил заклятие на них и на города их и нарек имя месту тому Хорма. От горы Ор отправились они путем Черного моря, чтобы миновать землю Эдома. И стал малодушествовать народ на пути. И говорил народ против Бога и против Моисея: «Зачем вывели вы нас из Египта, чтобы умереть нам в пустыне? Ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, и душе нашей опротивило это негодная пища». И послал Господь на народ ядовитых змеев, которые жалили народ, и умерло множество народа из сынов Израилевых. И пришел народ к Моисею и сказал: «Согрешили мы, что говорили против Господа и против тебя. Помолись Господу, чтоб он удалил от нас змеев». И помолился Моисей о народе. И сказал Господь Моисею: «Сделай себе змея и выставь его на знамя, и ужаленный, взглянув на него, останется жив». И сделал Моисей медного змея и выставил его на знамя, и когда змей ужалил человека, он, взглянув на медного змея, оставался жив. И отправились сыны Израилевы и остановились в Овофе. И отправились из Овофа и остановились в Ие-Авариме, в пустыне, что против Маава, к восходу солнца. Оттуда отправились и остановились на долине Зарет. Отправившись отсюда, остановились у той части Арнона в пустыне, которая течет вне пределов Амарея, ибо Арнон – граница Маава между Маавом и Амареем. Потому и сказано в книге Браний Господних: «В Агеб, в Суфе, и потоки Арнона, и верховье потоков, которое склоняется к Шебет-Ару и прилегает к пределам Маава». Отсюда отправились к Беэр. Это тот колодец, о котором Господь сказал Моисею: «Собери народ и дам им воды». Тогда воспел Израиль песнь сию: «Наполняйся, колодец, пойте ему, колодец, который выкопали князья, вырыли вожди народа законодателем жезлами своими». Из пустыни отправились в Матанну, из Матанны в Нагалиил, из Нагалиила в Вамов, из Вамофа в Гай, который в земле Маава, на вершине горы Фазги, обращенной лицом к пустыне. И послал Израиль послов к Сигону, царю Аморейскому, чтобы сказать: «Позволь мне пройти землею твоею». не будем заходить в поля и виноградники, не будем пить воды из колодезей твоих, а пойдем путем царским, доколе не перейдем пределов твоих». Но Сигон не позволил Израилю идти через свои пределы. И собрал Сигон весь народ свой и выступил против Израиля в пустыню. И дошел до Иаацы и сразился с Израилем. И поразил его Израиль мечом, и взял во владение землю его от Арнона до Иавока, до пределов аммонитских, ибо крепок был предел аммонитян. И взял Израиль все города сии, и жил Израиль во всех городах аммарейских, в Есивоне и во всех зависящих от него. Ибо Есивон был город Сигона, царя аммарейского, и он воевал с прежним царем Моавитским и взял из руки его всю землю его до Арнона. Потому говорят приточники: «Идите в Есивон, да устроят и утвердят город Сигона. Ибо огонь вышел из Есивона, пламень из города Сигонова, и пожрал Ар-Моав и владеющих высотами Арнона. Горе тебе, Моав! Погиб ты, народ Хамоса! Разбежались сыновья его, и дочери его сделались пленницами аморейского царя Сигона. Мы поразили их стрелами. Погиб Есивон до Дивона. Мы опустошили их до Нофы, которая близ Медевы. И жил Израиль в земле аморейской». И послал Моисей высмотреть Иазер. И взяли селения, зависящие от него, и прогнали аммореев, которые в них были. И поворотили, и пошли к Васану. И выступил против них Ог, царь Васанский, сам и весь народ его, на сражение к Едреи. И сказал Господь Моисею: «Не бойся его, ибо я предам его и весь народ его, и всю землю его в руки твои, и поступишь с ним, как поступил с Сигоном, царем аморейским, который жил в Есивоне. И поразили они его, и сынов его, и весь народ его, так что ни одного не осталось, и овладели землею его».